«С большой охотой принимаю ваш совет», — отозвался Отто. «Так вы прожили здесь всю жизнь?» — спросил он, идя рядом с фермером. «Да, сударь, здесь я родился», — ответил старик. «И я желал бы иметь право сказать, что здесь я и умру. Но не мы, а судьба вертит колесо нашей жизни. Говорят, что она слепа, но я думаю, что она дальновиднее нас. Мой дед и мой отец и я, мы ведь пахали эти поля один за другим. Все наши три имени вырезаны там на садовой скамье. Два Киллиана, один Иоганн. Да, могу сказать, что в этом моем саду хорошие люди готовились перейти из этой жизни в новую жизнь. Я отлично помню отца в его шерстяном вязаном колпаке, бродящем по всему саду в последний день своей жизни, желая еще раз увидеть все эти места. «Киллиан», — сказал он мне, — «видишь ты этот дым моей трубки? Ну так вот, такова и жизнь человека». И это была его последняя трубочка, и я полагаю, что он это знал. И странное это дело, думается мне, расставаться со всеми этими деревьями, которые он насадил, с полями, которые он вспахал, с сыном, которого он боготворил, и даже с этой старой фарфоровой трубкой с головкой турка, изображенной на ней, которую он всегда курил с тех самых пор, когда был еще молодым парнишкой и ухаживал за девушками. Но здесь, на земле, нам не дано пребывать вечно, а там, в небесах, нам засчитываются все наши добрые дела и присчитывается даже больше, чем у нас их было, и это ваше утешение. А все же вам трудно будет представить себе, как мне горько думать, что мне придется умирать в чужом месте. «Но почему же вам это придется? Какие на то причины?» — спросил Отто. «Причины? Причина та, что эта ферма будет продана. Продается она за 3000, — продолжал старик. «Будь это всего третья часть этой суммы, то я, не хвастаясь, могу сказать, что с моим кредитом и моими маленькими сбережениями я бы мог собрать эти деньги и приобрести эту землю в собственность». Но 3000 крон — это свыше моих сил, и если мне не привалит особое счастье, и новый владелец не согласится оставить за мной право обрабатывать эту землю, мне не остается ничего больше, как собрать свои пожитки и убираться, куда глаза глядят. Слыша это, желание обладать этой фермой еще более возросло у принца. И к нему присоединилось еще и другое чувство. Если все, что он слышал, правда, то Грюнавальд становился ненадежным для него местом и на всякий случай не мешало приготовить себе убежище. А если так, то где мог он найти более очаровательное местечко для своего отшельнического житья? Кроме того, старик Готтесхейм возбудил в нем чувство сожаления к себе. И каждый человек в глубине души не прочь при случае разыграть роль провидения, хотя бы театрального. А помочь горю старого фермера, так жестоко и беспощадно отчитавшего его вчера в своей беседе, разве это не являлось благороднейшей уплатой добром за зло? При этом мысли Отто как-то прояснились, и он стал смотреть на себя с большим уважением, чем вчера. «Я думаю, что могу подыскать покупателя, который продолжит вам срок аренды и будет и впредь пользоваться вашими трудами для обработки фермы», — сказал он. «В самом деле?» — воскликнул старик. «Если так, я вам буду очень признателен, потому что, видите ли вы, сколько бы человек ни приучал себя к безропотной покорности в течение всей своей жизни, как и к лекарствам, он все же под конец жизни не полюбит ни того, ни другого». «Составляя запродажную запись, — сказал принц, — вы можете вставить в нее условия насчет оставления за собою права пожизненной аренды этой фермы. Может быть, ваш покупатель, сударь, не будет ничего иметь против перенесения этого права аренды на моего племянника. Фриц хороший работник. — Фриц молод, — сказал сухо принц. — Он сам должен заработать, что ему нужно, а не наследовать готовое. — Он долго работал на этой ферме, сударь, — настаивал старик. — А в мои преклонные годы, мне уж 78 лет было прошлой осенью, владельцу фермы пришлось бы думать о том, кем меня заменить, когда меня не станет. Прямой расчет — обеспечить себя готовым работником, и я полагаю, что пожизненный срок аренды мог бы прельстить фрица. У этого молодого человека очень шаткие взгляды, как я мог заметить, — так же сухо отпарировал принц. «Ну, быть может, покупатель...» — начал было Готтесхейм. Яркие пятна гневного румянца вспыхнули на щеках Отто. «Покупатель я!» — подчеркнул он. «Я мог бы это сразу предположить!» — промолвил старик с почтительным степенным поклоном старого человека. «Вы осчастливили старика, сударь, и я могу сказать, что сам того не зная, я принял ангела в свой дом. И если бы великие мира сего, я разумею под этим людей, занимающих высокое положение, если бы они обладали таким же добрым сердцем, как вы, как бы много добра они могли сделать для бедных, и какую любовь к себе они зажгли бы в их сердцах! Я бы на вашем месте не судил их так строго, — сказал Отто. Мы все имеем свои слабости. — Ваша правда, сударь, — отозвался старик. — Не соблаговолите ли сказать мне, как я должен именовать моего благодетеля и будущего владельца фермы? Под впечатлением воспоминаний об англичанине-путешественнике, которого он на этих днях принимал у себя при дворе, и о другом старом шутнике-англичанине, которого он знавал в своей юности, принц назвал себя Трэнсом. — Я англичанин, досужий путешественник, — сказал он. — Сегодня у нас вторник, в четверг перед полуднем деньги будут приготовлены. И мы с вами встретимся в Митвальдене, в гостинице «Утренняя звезда». Будьте аккуратны, я вас буду ждать. — Я во всем верен, сударь, и всегда к вашим услугам, — сказал фермер. — Англичане — великие путешественники, это мы все знаем. Но в почве, ваша милость, знает толк. — Я когда-то прежде интересовался этим, — сказал принц. — Конечно, не в Герольштейне, но судьба, как вы сказали, вертит колесо нашей жизни, и я хотел бы быть предусмотрителен. — Вы совершенно правы, сударь, — одобрил его Киллиан Готтесхейм. — Желаете взглянуть на поля? Они шли не спеша, но тем не менее подошли уже к дому и подымались по огороженной изгородью дорожке на равнину, где расстилались луга. Несколько впереди их слышались голоса, которые теперь по мере их приближения становились громче и отчетливее с каждым их шагом. И в тот момент, когда они поднялись на уровень дома, они увидели Фрица и Отилию в некотором расстоянии от себя. Он был мрачен, и лицо его пылало гневом. А слова свои он выкрикивал хриплым от раздражения голосом и как бы подчеркивал их, ударяя кулаком одной руки по ладони другой. Она стояла поодаль, раскрасневшаяся, негодующая. — Боже мой! — сказал старик и сделал вид, будто собирается свернуть в сторону. Но Отто пошел прямо на ссорившихся, полагая, что он отчасти причастен к их ссоре. Как только Фриц увидел принца, он тотчас же принял еще более грозный и вызывающий вид. — А, тут вы и есть! — крикнул он, когда Отто подошел достаточно близко для того, чтобы можно было свободно разговаривать. — Вы мужчина, и вы должны мне ответить. Что вы там делали? О чем вы двое шептались там, в кустах? — И подумать только! — вскрикнул он, обращаясь в сторону девушки. Что я тратил свое чувство на такую, как ты? — Прошу прощения, — вставил Отто. «Вы, кажется, обращались ко мне. По какому праву, позвольте вас спросить, требуете вы от меня отчета в поведении этой девушки? Что вы ей отец, брат, супруг?» «Эх, сударь, вам прекрасно известно, что мы с ней дружим», — заявил молодой крестьянин. «Я ее люблю, и она на пути к тому, чтобы полюбить меня. Но всему этому я положу конец, все пойдет на смарку. Пускай она это знает, потому что у меня тоже есть своя гордость». «Как я вижу, молодой человек, мне приходится объяснить вам, что такое есть любовь», — сказал Отто. «Любовь — это чувство меры, нежность и доброта. Весьма возможно, что у вас есть своя гордость. Но почему же вы не допускаете, что и у нас она тоже есть? Я не говорю о себе, но, вероятно, если бы кто-нибудь вздумал так страстно отнестись к вашим собственным поступкам, вы бы тоже нашли лишним отвечать на подобные вопросы». «Все это отговорки и увертки», — воскликнул Фриц. «Вы прекрасно знаете, что мужчина — это мужчина, а женщина — всего только женщина. И это во всем свете так. Я теперь спрашиваю вас, спрашиваю еще раз, и, как видите, стою и жду ответа. Я уверен, что когда вы основательнее изучите либеральные доктрины и лучше поймете это учение, — сказал принц, — вы в значительной мере измените свои понятия. У вас, мой юный друг, нет чувства меры и сознания своих и чужих прав. Вы установили какие-то особые для принцев и другие для фермеров. Вы невыразимо строги и беспощадны к принцу, который небрежно относится к своей жене. Но почему же вы миритесь тогда с влюбленным, который оскорбляет свою возлюбленную? Вы употребили слово «любовь», но мне кажется, что эта молодая особа была бы вправе просить вас избавить ее от подобной любви. Потому что если я, чужой человек, позволил бы себе десятую долю той грубости и невежества, какие вы себе позволили по отношению к ней, вы были бы вправе проломить мне за это голову. Это было бы даже вашей обязанностью, так сказать, оградить и защитить ее от подобной грубости и дерзости. А теперь вы должны прежде оградить ее от вас самих. — О! — вмешался Готесхейм, стоявший все время и слушавший, заложив руки за спину. — Да ведь это святая истина! Против этого ничего сказать нельзя! Даже Фриц был смущен этим невозмутимым спокойствием и благородством манер принца, и в нем мелькнуло сознание своей виновности, а упоминание о либеральных доктринах совершенно обезоружило его. — Пусть так, я был груб и сознаюсь в этом, — сказал Фриц. — Я не хотел ничего дурного и не сделал ничего такого, на что я не имел бы законного права, но я выше всех этих старых предрассудков. И если я был резок в разговоре с ней, я прошу ее простить меня. — От души прощаю, Фриц, — сказала Атилия. — Но все это не есть ответ на мой вопрос, — крикнул Фриц. — Я спрашиваю, о чем вы двое там беседовали? Она твердит, что обещала не говорить. — Пусть так, но я все-таки намерен узнать. Вежливость вежливостью, но я не желаю быть одураченным. Я имею право на справедливость, раз я состою членом общества. — Если вы спросите господина Готесхейма, — сказал Отто, — то вы узнаете, что я недаром потратил время сегодня утром. Я за это время, после того, как встал и обошел эти места, решил купить вот эту ферму. Вот все, что я считаю возможным сказать вам, чтобы удовлетворить ваше любопытство, которое я считаю неприличным и предосудительным. — Ну, если это было по делу, то и говорить не о чем, — отозвался Фриц. — Хотя я не могу понять, почему вы этого сразу не могли сказать? — Но раз вы заявляете, что покупаете эту ферму, то мне ничего больше говорить не остается. — Ну, конечно, — Убежденно и веско поддержал его в последнем старый фермер. Атилия же была гораздо смелее. «Ну вот видишь», — торжествующе воскликнула она, — «я тебе говорила, что я за нас ратовала, но теперь ты и сам убедился. Стыдись своего подозрительного нрава. Ты бы должен был теперь на коленях просить прощения у этого господина и у меня. Вот что я тебе скажу».